Глава 72. Пани Ядя. Что бы ни говорили о том, что Мандель делала в Аушвице, она была очень воспитанной женщиной. Я ей нравилась. Она сказала мне, что я заслуживаю носить форму. Пани Ядя, надзирательница в тюрьме Монтелюпих в 1947-1948 годах. Ханна Высоцкая, которой в 2006 году исполнилось 87 лет, миниатюрная жилистая женщина с острым умом и огромной душевной силой. Она ясно мыслит, прекрасно изъясняется, ум острый, как бритва. В 1939 году, когда Германия захватила Польшу, Ханна была студенткой Ягеллонского университета. Во время оккупации она училась на подпольном факультете культуры. А в 1941 году вступила в армию внутренних войск в качестве офицера связи военной части в Кракове. После 1945 года она перешла из своей группы в ВИН — «Вольность и независимость», «Свобода и независимость» — подпольную польскую антикоммунистическую организацию, которая подвергалась преследованиям как со стороны Советского Союза, так и со стороны польских коммунистов. Ханна участвовала в оппозиционной избирательной кампании. За это она была арестована 15 декабря 1946 года и приговорена к 8 годам заключения в Монтелюпихе. После освобождения из-за своего слабого здоровья Ханна с трудом нашла работу и в конце концов стала работать на производстве для инвалидов. Приступив к серии интервью с Ханной Высоцкой, мы сразу же были очарованы ее силой, добрым характером, самодостаточностью и яркими воспоминаниями. Мужество, проявленное ею в юности, до сих пор очевидно. Однажды, делая покупки в Кракове, Ханна столкнулась с одной из бывших охранниц Монтелюпиха — Ядей. Кто-то громко и настойчиво крикнул ей «Миледи!» три раза. На улице Ханна и Ядя разговорились. В следующие несколько месяцев Ханна время от времени сталкивалась с Ядей. И Ядя всегда приветствовала Ханну одинаково — «Миледи» три раза. Узнав ее получше, Ханна решила, что если снова увидит Ядю, то попросит у нее интервью. И была упорна в своем желании. Несмотря на суровую зимнюю погоду, она отправилась в район, где видела пани Ядю, и стала ходить от дома к дому, вглядываясь в каждый почтовый ящик, пока не нашла нужный. Ханна, как никто другой, убедила Ядю заговорить. Это само по себе было чудом. В начале 2005 года в интернете был опубликован документ под названием «Список Вильдштейна». Журналист Вильдштейн составил досье, в котором перечислил имена десятков тысяч сотрудников тайной полиции, рабочих и агентов сталинского и коммунистического времени. Его публикация вызвала небывалые волнения в Польше, поскольку многие люди в то время стремились скрыть свое прошлое и обелить свои имена. В суд подавались тысячи судебных исков. Страна кипела от страха и тревоги. Пани Ядя, которая сама работала в одном из учреждений этой деспотичной системы, должно быть, была очень напугана. Интервью с бывшей надзирательницей было организовано в обстановке строжайшей секретности. Она согласилась на встречу только при условии, что ее личность останется неизвестной, и она сможет использовать имя пани Ядя. Ханна Высоцкая любезно предложила свою квартиру в качестве нейтрального места для встречи. С первого мгновения спокойное достоинство пани Высоцкой резко отличалось от грубой вульгарности пани Яци. Ядя была странной женщиной, крупнотелой, с темными чертами лица и громким гнусавым голосом. Она буквально упивалась собственной значимостью. «У меня есть герб, я из дворян». Периодически Ядя гоготала без видимых причин, разве что от волнения. В ее ответах сквозило нетерпение. Ханна разложила на подносе печенье к чаю, и Ядя на протяжении всего интервью щедро угощалась им, громко прихлебывая чай. Почти сразу же она попыталась шантажировать нашего переводчика. «Найдите моей дочери работу. Если бы Рахвалова, заключенная, была жива, она бы точно нашла работу для моей дочери». Когда Ханна спросила Ядю о ее детях, Та ответила, что они с мужем не рассказывали им о своем пребывании в Монтелюпихе. Ядя подчеркнула, что их дети воспитываются в религиозном духе. Яде было 20 лет, когда она работала охранником в Монтелюпихе, и она сохранила яркие воспоминания о Марии Мандель. С самого начала Ядя громко заявила, что бы ни говорили о том, что Мандель делала в Аушвице, она была очень воспитанной женщиной. Я ей нравилась. Она говорила мне, что я заслуживаю носить форму. Ядя вспоминала Марию как очень симпатичную. Очень красивая, очень милая, очень добрая. Она всегда улыбалась и была добра ко мне. Она не была подавленной, обычная. Она улыбалась. Ядя никогда не слышала, чтобы Мария использовала ненормативную лексику и назвала ее очень культурной. Она была очень тихой, сидела, как церковная мышь. Не глупый человек. Она была чистой. Я ей так нравилась. Я всегда улыбалась ей, а она мне. Будущий муж пани Яди, высокопоставленный надзиратель, разговаривал с Мандель в ее камере по-немецки. Яди подчеркнула, что им не разрешалось поднимать на заключенных руку, хотя она помнит, как другие политзаключенные в Монтелюпихе говорили: «Впустите нас, и мы убьем эту шлюху, эту тварь». Яди подчеркнула, что на Марию в тюрьме никогда не нападали. Мы слишком боялись пускать кого-либо в ее камеру. Ядя утверждает, что в конце концов она потеряла работу, потому что слишком мило себя вела с заключенными. Рассказав это, Ядя ушла. Проводив ее, мы задумались о былых временах, о местах, где женщины, подобные ей, обладали властью. Очевидно, Ханне потребовалось огромное мужество, чтобы принять в своем доме бывшую тюремщицу. Моя переводчица Лидия нежно обняла ее на прощание, и мы ушли.